Как хочется каждому дойти и достигнуть. Но как хочется мало усилий к тому приложить и поступиться всем тем, что тяжкой поклажей и грузом висит за плечами. Отчего же все-таки происходит такая несоизмеримость? Хотят получить все, но не хотят поступиться ничем. Нельзя служить двум противоположным явлениям одновременно. Служение свету и себе служение несовместимы. Но ведь даже в бою, даже за вдохновенной работой забывает о себе человек. Это и будет отрешением от себя, когда отверг человек свою самость. Когда такое состояние сознания достигнуто, можно легко и свободно двигаться дальше. Самое трудное препятствие на пути – это самость. Темной завесой ложится она на пути, его преграждая. Но ведь так короток мир личных явлений, так ограничен, так невозможно вместить в него макромир. Характерным признаком личного мира является небольшая протяженность его во времени. Для примера можно взять любую биографию обычного человека и увидеть, что со смертью тела кончается для него все, чем он жил, к чему устремился, что осуществил в своей жизни. А затем наступает конец всем этим часто трудоемким начинаниям. То, что перешагивает за пределы личного мира, относится уже к сфере проявления индивидуальности или бессмертной триады, и чем больше явлений сверхличных, тем ярче проявляется она в условиях плотного мира. Страдание за себя обычно, страдание за других сверхлично, ибо раздвигает границы личного мира. Но только принятие всей чаши общего блага решает вопрос. Ноша мира сего и общее благо связаны тесно. Чашу общего блага приявший принимает и ношу мира сего. И тогда общее благо становится неотделимым от личного. А личная тяга сделается ношею мира, и тогда личное растворяется в свете бессмертной индивидуальности.